воспоминаний все те же самые слова о тех же самых расстояниях, а в небо черной вышине любимой звездочки не плыло, неужто свет мой обо мне сегодня ты совсем забыла? Неужто ты на долгий срок опять оставишь мое сердце? Я престарел и одинок, ты мне единственное средство. Лишь появившись в этот мир, я был тем миром покалечен, но в лодке пряничных квартир я видел большие увечья. Я слышал больше, чем хотел, теперь не слышу и гитары, а что я пел, то петь умел. И чайник со свистком для пара. Опять пустая голова и шесть подруг воспоминаний, снова вечные слова о бесконечных расстояниях,